Солнце уже зашло, сумерки сгустились. Странные здесь сумерки, темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние. Да еще какое! Гигантские полотнища радужного света бесшумно развиваются над Черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под ветром, переливаются белым, зеленым, розовым, и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветные пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки. Все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета. Туман над болотом становится красно-синим. Айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени. Яростно растирая мерзнущие щеки и нос, я осматривал в этом чудном освещении готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры, а когда сияние гасло, не менее услужливо включал прожекторы. И было, как всегда, мертвенно тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса. Майка и Вандерхуза вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние. Единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в 100, и не видел их, но голоса слышал совершенно отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их в полухо. Майка говорила что-то о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерхуза гудел об эрозии бортовой квазиорганики. По-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели пеликана. Была в их беседе какая-то странность. Повторяю, я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхуза говорил, один планетарный двигатель у них уцелел, иначе бы они просто не могли маневрировать в атмосфере. А Майка долбила свое. Нет, Яков, не менее 10-15 лет, посмотрите на эти наплывы. Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно, а когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу. «А это еще что такое?» — спрашивала Майка. «Я бы сказал, что это игрушка», — отвечал Вандерхузе. «Я бы тоже так сказала, но зачем?» «Хобби. Ничего удивительного. Весьма распространенное хобби». В общем, это было похоже, как мы развлекались на базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую. «Капитан, принимая решение сбросить хвостовую часть и уходить в подпространство», на что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался. «Ваше решение одобряю, капитан, не забудьте головную часть, капитан», и так далее. Впрочем, странный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула перепонка люка, и снова наступила тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Кессон — это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон — первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома. Вернулся домой в родное теплое защищенное, из чужого ледяного угрожающего, из тьмы в свет. Я сбросил доху и, на ходу покрякивая и растирая ладони, направился в рубку.